«Да нет, не ошибся», — подумала я. «В той жизни так и случилось. Вы уже присмотрели кого-нибудь на следующий год? Второй курс артефакторов не настолько талантлив, но и среди них есть несколько потенциальных кандидатов, правда, ни одной девушки». Что-то в словах командира зацепило меня, но я не придала этому значения, испытывая благодарность за его отношение и честность. Если смотреть правде в глаза, именно ликвидаторы дали мне шанс жить другой жизнью, иметь работу и зарплату, завести новых друзей, чувствовать принадлежность и единство. Даже Люсиль стала для меня менее важна, а про Роберта я и вовсе почти забыла. Сегодня вам покажут мастерские, ремонтные и кабинеты артефакторов, работающих в компании в столице. Как вы знаете, это не самый большой офис нашей компании, но это даст вам представление о том, как здесь проходит день. Нежный женский голос прервал гомон студентов, собравшихся в холле компании. Я с любопытством оглядывалась вокруг. Я начну работать с частичной занятостью в артефактах Фуллагара на следующий год, одновременно продолжая обучение в попытке получить переоценку диплома. Сейчас здесь все было точно таким же, как в моих воспоминаниях. Главные офисы производства находились в прибрежном городе Уатерлин, и компания тогда скрывала от большинства сотрудников, что главным офисом скоро станет именно Ордонский. Это означало, что многим сотрудникам придется переехать в столицу, где цены на недвижимость были значительно выше. Но, конечно, кого в менеджменте это волновало. Вспомнила, что в той жизни, в прошлом, во время визита сюда я почти ни с кем не разговаривала, боясь сказать глупость, и поэтому ко мне быстро потеряли интерес. В это время все мои сокурсники активно общались с представителями компании, и некоторые были особенно успешны в этом. Люсиль Джаред, тот высоченный парень, который никогда особо не любил меня и сказал, что мое место на коленях тогда, когда мне поставили подножку. Джаред, например, в прошлом смог настолько впечатлить одного из менеджеров, что тот предложил ему работу в менеджменте сразу после выпускного, хотя Джаред и был отстающим в нашей группе. Работал он, правда, не в столичном филиале, и я не встречала его после диплома. Но вот зарплата к 30 годам у него была почти в 10 раз больше моей. Пожалуйста, внесите свое имя в список визитеров и укажите время. В артефактах Фуллагара строго следят за порядком и безопасностью работников, вновь прозвучал женский голос. И я только сейчас поняла, что уже слышала его раньше. Я приподнялась на носочках, пытаясь рассмотреть женщину из-за спин своих однокурсников, и наконец увидела ее, когда некоторые из них расступились. Передо мной стояла Калет, любовница моего мужа, совсем юная. Тогда она еще не работала в отделе кадров, а была секретаршей. Калет в прошлом была менее ухоженной, но более естественной и приятной. Юность всегда прекрасна, хотя мне, как женщине, больше импонировал более зрелый и организованный образ, который Калет поддерживала, когда стала старше. Наши студенты, особенно мужчины, с интересом поглядывали на молоденькую девушку, которая наверняка начала работать сразу после школы, пройдя короткие курсы, пока мы годами сидели в академии. Некоторые девушки-студентки, наоборот, смотрели на Калет как на конкурентку. Люсиль была одной из них. Сегодня подруга вновь появилась в новом костюме, намного дороже того, что был на Калет, из дорогого модного дома. Не знаю, зачем она это сделала. Возможно, надеялась встретить здесь Макса, который нередко появлялся в здании компании, или же пыталась впечатлить его отца. А может, планировала построить связи для будущей работы. Калет и сама с интересом смотрела на студентов. Слышал, что Фуллагар повсюду ищет женщину-ликвидатора. Ко мне подошел Билли, с интересом осматривая офисное здание. «Какой из них?» – спросила я с невинным видом, а Билли только усмехнулся. «Все. Но я говорил про Максвелла. Не боишься, что он узнает тебя? Не должен. Да и что он может мне сказать? Поблагодарить за то, что спасла его жизнь. Он сильный стихийник, они часто не рассчитывают на помощь ликвидаторов, сама знаешь. Просто будь осторожна». Я поблагодарила Билли, и мы проследовали за Калет, которая проводила нас в ремонтные мастерские, на данный момент совсем маленькие. Я не узнавала никого из тех, кто здесь работал, кроме старенького мастера, сидящего в самом углу и смотрящего на нас с невероятной скукой на лице. Он работал на компанию почти 15 лет и получил травму через полгода после того, как я присоединилась к команде. Насколько я помнила, старому мастеру выплатили хорошую компенсацию, а условия труда после его ухода значительно улучшили. Время от времени Роберт останавливался рядом со мной, хотя я помнила, что в прошлом две группы параллельных потоков даже не приближались друг к другу. Я видела, что бывший будущий муж заинтересован во мне, но не настолько, насколько он был в прошлом. Сейчас я была слишком независима и напоминала ему других студенток, а он любил девушек в беде, ну и полезных, конечно. Я оставлю вас на Дивона Хейлса, старшего исследователя артефактов Фуллагара. Он покажет вам отдел первичных исследований. Многие из вас уже встречали его на выставке технологий несколько месяцев назад. Сказав это, Калет удалилась, покачивая бедрами в тесной офисной юбке, так, что большая часть студентов мужского пола засмотрелась, но не Роберт, который в этот момент был недалеко от меня. Не знаю, что на меня нашло, раз я спросила его о его же будущей любовнице. «Тебе она не нравится?» Многие из наших в восторге. Роберт удивленно посмотрел на меня, словно не ожидал, что я с ним заговорю. «Нет, она выставляет себя на показ другим мужчинам и делает все, чтобы ее заметили. Такая женщина не подходит на роль жены, только на роль любовницы. Не знаю, почему его слова так взбесили меня. Скорее всего, в прошлом будущем он обещал Калет жениться на ней и развестись со мной, хотя никогда не планировал на самом деле это делать. Я не могла поверить, что любила Роберта настолько, что отказывала себе во всем, в друзьях, в чувстве того, что я могла быть красивой, в самоуважении. Я жила мужем и его работой, а ночами, моментами страсти с ним, когда его сильные руки обнимали меня, направляли, когда он говорил мне комплименты, заставляя чувствовать себя самой красивой женщиной на свете. Я восхищалась тем, насколько рациональным и спокойным он был вне постели, хвасталась на работе тем, что мы никогда не ссорились. Рассказывала Берти, что Роберт решил жениться на мне, только увидев меня. Вот только вся моя любовь к мужу пропала, как только я узнала, что он изменял. Да и была ли эта любовь нормальной? Если бы я была самодостаточной, имела друзей и уверенность в себе, любила бы я Роберта так же? То есть ты считаешь, что нормально изменять жене с любовницей? Спросила я, пытаясь скрыть дрожь боли той старой Эйви, что все еще жила во мне, той, чье сердце болело. «Я такого не говорил», — Роберт покачал головой. «Я имел в виду, что такая женщина не подходит для серьезных отношений. А какая подходит?» — спросила я, стараясь скрыть ядовитые интонации в голосе. Роберт долго смотрел на меня, а затем внезапно приблизился, словно принимая для себя решение. «Такая, как ты, красивая, но не пытающаяся привлечь внимание своей внешностью, умная, успешная, та, которая будет для своего мужчины настоящей поддержкой, та, с кем можно строить судьбу». От его слов меня пронзила такая боль, какую я и не ожидала. Да, так он и думал в прошлом, вот только со временем такая жена ему надоела. А еще ему очень хотелось быть главным в отношениях, героем, более успешным. Только сейчас он не упоминал об этом, стараясь создать образ идеального мужчины. Я не успела ответить Роберту, наш разговор услышал Джаред, и он решил публично высмеять меня. «Ты с ума сошел, Дюпри, какая из Эйви поддержка? Она добивается всего только тем, что у нее высокий уровень, и постоянно выезжает за счет остальных, сама ничего не создает, сейчас еще и внешность свою использует. Ты не заметил, что она общается только с высокоуровневыми магами? И откуда такая информация, Джаред? Ты не думал, что я могу общаться с людьми по делу? У меня, вообще-то, есть работа», — сразу же ответила я, не желая терпеть клевету. Но высоченный юноша только рассмеялся, уничижительно, с издевкой смотря на меня. «Ты навсегда останешься убогой, мы все знаем твое настоящее место. Все знают, что сейчас ты даже переспать готова ради оценок и влияния, но я не куплюсь на такое», — ядовито цедил Джаред. Рядом с ним стояла Марта, и она почти не скрывала свою довольную ухмылку. Я стояла в полном шоке, не понимая, чем насолила ему. Кроме того, этот диалог начал привлекать внимание не только студентов, но и работников артефактов Фуллагара. «А ты завидуешь, Джаред? С тобой никто не хочет общаться, даже ради выгоды. Ты только языком способен трепать, ни знаний, ни уровня, ни контроля, ни таланта», — внезапно высказался кто-то из студентов, и у меня даже защипало в глазах. «Меня защищал не один из друзей, а тот, с кем я почти не общалась. Заткнись, такая как Браун просто пятно на нашей академии, и я бы пальцем к ней». Джаред не успел договорить. Слева его ударил Роберт, размахнувшись и влепив ему кулаком по лицу. Послышались крики студентов и гомон сотрудников компании. Последние не выглядели напуганными или возмущенными, скорее их развлекала студенческая драма. Я поспешила на выход, осознавая, что вся эта ситуация меня задевает слишком сильно. Присутствие Роберта, слова Джареда, это драка. Тот факт, что я чувствовала благодарность за действия бывшего будущего мужа, и боль от его слов. Неужели мои чувства все еще не прошли? Я ведь считала, что ничего больше не чувствую. Работники компании пытались остановить студентку Ордонской академии в коридоре и отправить назад, но я знала это здание как свои 5 пальцев и быстро нашла ближайшую уборную. Брызнула на лицо водой, всматриваясь в свое отражение и проклиная себя за то, что такая слабая, за то, что мне не безразлично. Услышав приближающиеся шаги, я почему-то быстро скрылась в уборной, словно преступница, хотя на самом деле имела полное право здесь находиться. Ничего из того, что сейчас происходило, не случалось в прошлом. Джаред, конечно, нападал на меня словесно, но никто меня не защищал, драки тоже не было. А после этого Джаред очаровывал одного из менеджеров артефактов Фуллагара и устроил свое безмятежное будущее. Я почти хихикнула, вряд ли ему удастся это в этой реальности, с фингалом под глазом. Он обещал, что уйдет от своей жены, совсем скоро, Мира. Я жду не дождусь, я уже даже начала смотреть свадебные платья, голос Калет разорвал тишину уборной, и я замерла в кабинке туалета. Она же не могла говорить о Роберте, незнакомая мне Мира в ответ молчала, но Калетте не нужен был ответ. Мне нравится платье как у принцессы, с широкой юбкой и фатой. Как ты думаешь, будет ли обручальное кольцо, которое он мне подарит, стоить как 3 его месячные зарплаты? Нужно будет проверить стоимость в ювелира. Сейчас Мира решила ответить. Калетте он обещал тебе развестись с женой уже 4 раза. Ты не думаешь, что тратишь на него слишком много времени? Не похоже, чтобы он не любил свою жену. Не говори так, его жена совсем никакая по сравнению со мной. Я уверена, он разведется с ней, я моложе, красивее. Я знаю, чего хотят мужчины. Мира вновь молчала, и я не могла видеть, что происходит между девушками. Вот увидишь, еще месяц, и на моем безымянном пальце будет красоваться обручальное кольцо. Голос Калетт начинал звучать все глуше, девушки явно покидали уборную. Пойдем сегодня смотреть со мной платье, салон мадам Лурье как раз имеет свободное. Я потеряла возможность слышать, о чем говорили девушки, и вышла из кабинки. Получается, Калетт была в отношениях с женатым мужчиной до этого, за много лет до того, как она познакомилась и начала спать с Робертом. И так же, как и с Робертом, она тогда надеялась, что мужчина оставит свою жену и будет с ней, с любовницей. Вымыв руки, я усмехнулась. Сейчас, когда я знала, что будет с нами в будущем, все казалось нереальным. Интересно, как изменится судьба Калетт в этой жизни, когда я не буду с Робертом, и тот, возможно, не станет ее любовником. Размышляя об этом, я вышла из уборной и медленно направилась обратно к другим студентам. «Айви, подожди!» – услышала я знакомый голос со спины. Я остановилась и, обернувшись, посмотрела на Макса, который быстро приближался ко мне под удивленными взглядами сотрудников компании, проходивших мимо. В принципе, появление Фуллагара в компании его отца не было чем-то необычным. В прошлом будущем, несмотря на то, что он никогда официально здесь не работал, он часто появлялся и даже завел несколько интрижек с работницами компании. Это было ужасно непрофессионально, как со стороны девушек, работающих на его отца, так и со стороны самого Макса, но все закрывали на это глаза. Я вспомнила, что как только я появилась в компании в нормальной одежде, Макс тоже сразу заметил меня, не помня о том, что именно он способствовал моей травле в прошлом, и о том, что я уже 7 лет работала здесь. Что ты делаешь здесь одна? Вы, вроде как, должны быть в отделе первичных исследований. Я ушла тогда, когда Джаред и Роберт начали драку за мое честное имя, наверное. Роберт защищал меня, и это возвращало меня мыслями в те моменты, когда мы были счастливы, до того, как он раскрыл свое настоящее лицо. И эта мысль причиняла мне столько боли, сколько я совсем не ожидала. Не хочу там находиться, честно ответила я. Плевать на те связи, которыми я в теории могла обрасти. Я знала эту компанию изнутри и не особо интересовалась корпоративным ростом. Половина менеджеров понятия не имела, с чем они работают. Без вопросов. Хочешь, «Пойдем в столовую, там сейчас как раз никого», — я кивнула. Кофе в столовой был ужасный, зато омлет очень вкусный, и я постоянно заказывала его на обед, когда работала здесь. Не факт, что меню тогда было таким же, я не помнила, что могла покупать 7 лет назад. Общение с Максом, если кто-нибудь нас увидит, вряд ли пойдет мне на пользу, но с другой стороны мне надоело думать о том, что будут считать другие. Судя по всему, что бы я ни делала, Люсиль просто изменит слухи так, чтобы они дискредитировали меня. В столовой и правда никого не было, кроме нас и кухонных работников. Я вошла первой и первой же подошла с подносом к стойке раздачи еды, чтобы успеть заплатить за себя. Мне не хотелось давать Фулагару никаких неправильных идей. Макс выглядел немного растерянным, и я поняла, что он никогда до этого не обедал здесь. Но в целом, столовая в здании компании не сильно отличалась от того, что мы ели в академии, поэтому вскоре Макс присоединился ко мне за столом. «Такое ощущение, будто ты знаешь компанию лучше меня. Ты даже провела меня в столовую», – пошутил Макс, а я только пожала плечами. «Даже если я расскажу кому-нибудь правду, никто мне не поверит. Думаю, артефакты Фулагара не сильно отличаются от любой другой компании. Полгода назад нас водили в ордонский филиал Технобриз, хотя тебя там, конечно, не было». Придумала я способ объяснить свое знание. «Не говори такое отцу, он считает, что артефакты Фулагара изменят мир», — шутливо ответил Макс. «А я знала, что так и будет, особенно после Колвилла и усилителей». «Ты в это не веришь?» Макс почему-то молчал, задумчиво глядя в потолок, и я не отвлекала его. «Не хочет отвечать, его дело. Я и сама здесь, чтобы отвлечься от мыслей о Роберте, а не ради диалога с Максом. Почему все спрашивают меня об отце?» — спросил Макс, а я вспомнила его взгляд, полный боли и неверия тогда, в Маранере, когда он активировал свой 10-й уровень. Скорее всего, я сама тогда не понимала, насколько болезненные слова для него произнесла. «Не знаю, Макс, возможно, по той же причине, по которой после нашего общения все говорят со мной о тебе. Один из двоих более знаменит, чем второй, и люди заинтересованы в том, кто более знаменит». Макс вновь молчал, а во мне начало просыпаться любопытство. Похоже, короткое общение с женщиной-ликвидатором оставило сильный след на Максе. «И что ты делаешь, чтобы окружающие начинали видеть тебя, а не того, кто более знаменит?» «Живу своей жизнью. Не думаю о том, чтобы быть более знаменитой, чем тот, второй человек. Стараюсь работать над своими целями. Избегаю, по возможности, того, кто более знаменит. Рано или поздно появятся те, кто будут ценить тебя за то, кто ты есть, а не за твоих знаменитых знакомых». Макс, услышав это, рассмеялся низким, хриплым смехом, закинув голову назад, а потом уставился на меня веселым взглядом темных глаз. «Айви, что за ответы? Говоришь, что будешь жить своей жизнью, но также отвечаешь, что будешь избегать того, кто более знаменит. Похоже на побег. Ты поэтому меня избегаешь?» Он наклонил голову в бок. Веселое выражение лица исчезло. «Разве я избегаю тебя? Я общаюсь с тобой вежливо, когда мы оказываемся рядом, разве нет?» — ответила я задумчиво. В чем-то он был прав, избегание проблемы никому ничего не доказывает. Макс в ответ очень долго ничего не говорил, не сводя с меня напряженного, тяжелого и плотного взгляда, который вызывал у меня невольное волнение. Я нервно облизнула губы, и его взгляд моментально устремился туда. «Ты знаешь, что я хочу большего, куда большего. Ты на самом деле мне нравишься, почему бы тебе не дать нам шанс? Поверь, тебе очень понравится, особенно теперь». Макс внезапно схватил меня за запястье и провел большим пальцем по нежной коже на внутренней стороне руки. Я растерялась. Он что же, имел в виду дать шанс отношениям? Но он ведь сам сказал, что это его не интересует. «Я уже сказала тебе, Макс, меня не интересует подобное. Нам не обязательно возвращаться к этому в третий раз. Ты просто не понимаешь, от чего отказываешься», — тихим низким голосом ответил Макс, серьезно смотря на меня своими темными глазами. «Я постоянно думаю о том, как хорошо нам будет вместе. А сейчас у меня еще и 10-й уровень. Я буду очень стараться, как никогда раньше». Взгляд Макса, а также его легкие, ласкающие прикосновения к моему запястью почти загипнотизировали меня. Стихийник наклонился ко мне, и я почувствовала его дыхание на своих губах. Но все это продлилось не более нескольких секунд. Шум снаружи отвлек нас, а я мысленно влепила себе оплеуху, не веря, что покупаюсь на все эти разговоры от человека, который потом переспит с половиной компании. Хватит играть в эти игры, Макс, ты намного опытнее меня и сейчас пытаешься соблазнить девственницу. Но не нужно, я живой человек и хочу нормального мужчину, а не этого. Лучше расскажи мне, как ты узнал про 10-й уровень. Попыталась я перевести тему. Мысленно я все еще корила себя за те секунды слабости. Не иначе как гормоны и внимание такого мужчины, как Фуллагар, плохо сказываются на мне. Да и секса не было очень давно, а ведь с Робертом у меня никогда не было настолько длительных перерывов. Хотя, в этой жизни, секса у меня не было никогда. Мне рассказала про него та женщина-ликвидатор. Точнее, приказала использовать заклинание 10-го уровня, словно она знала, что я смогу. Хотел бы я найти ее и поблагодарить за спасение моей жизни и жизни моего непутевого брата, усмехнулся Макс. Он слегка отстранился, как я и хотела, но продолжал смотреть на меня все тем же взглядом, полным горячего обещания, взглядом, держащим меня в напряжении. «Ей ты тоже пообещаешь стараться в постели?» — хмыкнула я. «Нет-нет», — Макс внезапно замялся. «Она — это другое. Я бы никогда не полез к ней с подобным. Она олицетворяет все, над чем я должен работать. Смелость, настоящие ценности, отсутствие пиетета к славе и деньгам, полную уверенность в том, что правильно. А ко мне, получается, с подобным можно лезть, хотя женщина-ликвидатор и я, это одно и то же лицо, но Макс, конечно же, об этом не знал. Он относился к женщине-ликвидатору с куда большей осторожностью, уважением. Ты не знаешь ее, Макс, спокойно ответила я. А Макс покачал головой, зато она словно знала меня. Она сказала мне тогда, что я не просто сын своего отца, что я особенный, словно действительно видела мою ценность, то, что я мог помочь, на самом деле, а не только тем, что являюсь аристократом и сыном Теда Фуллагара. Она даже не сомневалась, что я способен на большее, и это было так невероятно. Макс только сейчас заметил, что говорил мне слишком многое, и после вновь вернулся к своему предыдущему флиртующему поведению. «Но тебе не стоит ревновать. Ее, в зеленом плаще, я не представляю на своих шелковых простынях. Только тебя». Услышав это, я рассмеялась и вовремя убрала руку, перед тем как Фуллагар вновь успел ее схватить. Я уже поняла, что Макс собирался соблазнять меня, флиртовать, но не собирался принуждать или угрожать, словно я для него была просто игрой. Просто еще одной победой. А вот женщину-ликвидатора он видел совсем в другом ключе. Ладно, Макс, спасибо за компанию. Я отвлеклась, как и планировала. Нужно возвращаться к своим. Возвращаться назад, встретиться лицом к лицу с Робертом, который вновь защитил меня. Его благородное поведение возвращало меня в прошлое и одновременно раздражало до дрожи. Я должна помнить о нем настоящем. Он был тем, кто упрекал меня за мой внешний вид, хотя именно он хотел, чтобы я была такой, тем, кто считал, что изменять жене, которой он давал клятвы, можно, и что она обязана это терпеть. По возвращении я обнаружила, что Роберт был там, а вот Джареда не было, его выгнали за то, что он начал конфликт. Получается, его карьера успешного менеджера в артефактах Фуллагара не начнется сегодня, как случилось в прошлом, хотя я знала, что он очень надеялся на эту встречу и еще на выставке заранее узнал всех, с кем нужно будет общаться. Возможно, эти слухи ему нашептала Люсиль, а может, обе, моя подруга и Марта. Сегодня удача была на моей стороне, и Джаред столкнулся с последствиями своего поведения. Теперь очередь за другими. Глава 14. Подарок для Люсиль. Люсиль смотрела на свое отражение, на красивую рыжеволосую девушку в зеркале, и видела свое будущее. В этом будущем она была богата, была завидной невестой, обладательницей высокого уровня, не нуждающейся в постоянных просьбах о деньгах у родителей. В этом будущем она могла позволить себе одеваться в тех же местах, что и аристократки или очень богатые девушки, такие как Лейси Роффертти. Родители уже сказали Люсиль, что не могут продолжать давать ей столько же денег, сколько она потратила на последний костюм из Беверли. Девушка надеялась, что этот наряд поможет ей привлечь внимание старшего Фуллагара или Макса. После того, как все газеты писали о том, как Макс и таинственная женщина-ликвидатор спасли маленького Джулиана Фуллагара, Люсиль поняла, что Беверли – это модный дом, который выбирает эта древняя семья, и сразу нацелилась на костюм из последней коллекции. Она надеялась, что так начнет выделяться для них как своя. Однако ничего не изменилось. Макс продолжал не замечать ее, словно она не существовала,

одежду и оплачивать услуги законника. Я по-прежнему отдавала большую часть своих денег родителям и все еще говорила им, что это средство с победы на выставке. Но с последним письмом из дома отец требовал вернуться и объяснить происхождение этих денег. Я и так знала, что долго не смогу скрывать наличие работы. Несмотря на то, что я очень скучала по родителям, их внимание и опека иногда воспринимались мною как чрезмерные. Я была взрослой женщиной 30 лет, пусть и не совсем независимой, но давно уже не той, кто отчитывается о своих обедах и одежде, и точно не той, кто не способен сама принять решение о том, начинать ли работать. Спустившись вниз, я заказала у мистера Грина, стоящего за барной стойкой, жаркое с картошкой и мясом и устроилась у стола рядом с окном. Снаружи медленно темнело, и я видела, как светильники, регулярно поддерживаемые городскими артефакторами, постепенно загораются и становятся ярче. «Не хочешь поработать сегодня?» «Не за спасибо, конечно», — ко мне подошел хозяин таверны, но я вежливо отказалась. «Больше никаких незаконных заработков». Мужчина усмехнулся, но кивнул с пониманием. Он заметил, что со мной была дорогая сумка-артефакт, на мне были очки куда более удачной формы, одежда идеально подогнана по фигуре, мое финансовое состояние явно изменилось по сравнению с тем моментом, когда я пришла к нему с разбитыми очками, выглядящая убого. «Артефакты Фуллагара нанимают много новых работников, думаю, скоро у вас прибавится клиентов», — сказала я мистеру Грину, и тот только устало усмехнулся. «Да, нужно нанимать больше персонала и менять интерьер, если я хочу привлечь профессионалов из компании, хотя после работы они и так приходят выпить», — задумчиво пробормотал хозяин и ушел, немного разочарованный моим ответом, но принимая его. А я продолжила доедать свой ужин в одиночестве, смотря в окно. На улице становилось все меньше людей, и я глазами проследила за красивой тоненькой блондинкой в скромном длинном платье с кружевами, которая проходила мимо таверны, а затем свернула в темный переулок прямо за артефактами Фуллагара. А потом я заметила двух мужчин среднего возраста в потрепанной одежде, которые следовали за девушкой и свернули в тот же переулок. Мое сердце дрогнуло от нехорошего предчувствия. Встав из-за стола, я направилась к барной стойке, но не застала там мистера Грина, он как раз ушел во внутренние помещения. Сегодня был будний день, и в зале было не слишком много людей. «Здесь есть городская стража?» — громко спросила я у присутствующих, и получила несколько удивленных и равнодушных взглядов, но никто не двинулся, а тревога внутри меня росла. Неужели я могу проигнорировать это? Нехорошее предчувствие съедало меня изнутри. Конечно, вполне возможно, что с девушкой ничего не случится, но я почему-то в это не верила, и я теряю тут драгоценные секунды. «Позовите стражу, когда мистер Грейн вернется», — крикнула я, хотя надежды на то, что они действительно это сделают, было мало. Но что еще я могла сделать? Я вылетела наружу и сразу устремилась к переулку за артефактами Фуллагара, хотя мое сердце безумно стучало от волнения. Людей вокруг почти не было, но я попыталась остановить пару мужчин, которые просто отшатнулись от меня, не понимая, чего я хочу. Ничего. Я маг, значит, сильнее большинства. Конечно, магией пользоваться было незаконно, но в целях самозащиты, вполне. Не могу же я просто пройти мимо и сделать вид, что ничего не видела. Я потом не смогу ни спать, ни жить из-за мучений совести. Заглянув в переулок, я надеялась, что мои волнения были напрасными, но нет, к сожалению, я не ошиблась. «Ну что ты, не прячься, мы просто пообщаемся», — сказал один из мужчин, а второй пробормотал что-то в поддержку первого, но совершенно пьяным тоном. В темноте я почти не видела их. Этот переулок использовался для хранения и вывоза мусора из ближайших зданий и не освещался. «Отпустите меня!» Голос девушки дрожал от страха, а я судорожно осматривалась вокруг. Площадь с людьми осталась позади, а те несколько прохожих, которые проходили мимо, сразу же отшатнулись от переулка, услышав пьяные разговоры в темноте. «Да что же ты, мы не обидим. Тебе еще понравится, не сжимайся, покажи себя, красавица!» Мое сердце стучало от страха словно раскат грома, но я запретила себе бояться, что если судьбой мне было суждено оказаться здесь, чтобы помочь этой девушке. «Отойдите от нее!» — громко крикнула я, вызвав крохотную огненную сферу. К сожалению, будучи артефактором, мой дар был не слишком устрашающим, вряд ли они впечатлятся моей склонностью к экспериментам, комбинированию и способности заряжать магические компоненты. Не зря некоторые стихийники говорят, что артефакторика – самый трудный и неблагодарный дар, и радуются, что не родились с ним. Пьяница в ответ громко рассмеялся и проявил на своей руке сферу в два раза больше моей. Я тихо выругалась, пытаясь справиться со страхом. Что за жалкая пародия на стихийника? У тебя что, первый уровень? Пьяница рассмеялся. Лучше присоединяйся к нам. Он был настолько пьян, что вряд ли будет на что-то способен, по крайней мере я так считала. Куда больше меня беспокоил его трезвый друг, который продолжал крепко держать незнакомую девушку. «Помогите!» – громко закричала я, поняв, что они не испугаются моей могучей магии. «Убивают! Помогите! Не ори!» Пьяный мужчина неожиданно ловко закинул огненную сферу в мусорные ящики совсем рядом со мной, вызвав чудовищный шум. «Помощь!» – как назло, не спешила. От волнения и страха я едва дышала, живот скрутило, а ноги казались свинцовыми. Нужно было найти кого-то перед тем, как лезть сюда, а не геройствовать одной. Но я очень боялась опоздать, чувствовала, что должна была быть в этом месте и в это время, словно что-то толкало меня. «Помогите!» – заорала я еще громче, угрожающе покачивая огненной сферой в своей руке. «Если он не прекратит, я подожгу его. Пусть моя огненная сфера была совсем маленькой, но одежду она подожжет». Проблема была в том, что я была не слишком опытна и боялась попасть по девушке. Блондинка сейчас затаилась и присела, пытаясь уйти от трезвого мужчины, который крепко держал ее. А я по-прежнему не знала, являлся ли второй магом или нет. Начала я кричать, но внезапно меня окатило потоком воды, который был вызван пьяницей. Я моментально вымокла, а огненная сфера с шипением исчезла. Пока я приходила в себя, пьяный мужчина, оказавшийся куда менее пьяным, чем я думала, уже был рядом. Он неожиданно сильно схватил меня за руку, выкрутил ее за спину, вызвав болезненный стон, и потащил к своему подельнику. «Какая же я была идиотка, придя сюда. Теперь мы обе в опасности. Отпустите, вы понимаете, что напали на людей, используя магию», — закричала я, но получила сильный удар кулаком по спине, отчего упала на камни. Девушка, которую держал второй мужчина, испуганно вскрикнула. «Ты первое начало, мы просто защищались», — скабрёзно усмехнулся тот, кто только что держал меня. «А ты и сама ничего, даже хорошо, что ты сюда пришь». Внезапно со стороны мусорных баков в огне послышалось шипение, кто-то потушил их, используя магию, а затем начал громко стучать по металлическим контейнерам, привлекая наше внимание. «Отойдите от девушек», — раздался низкий громкий мужской голос. «Срочно позовите городскую стражу», — приказал он тем, кто стоял рядом. Тот из мужчин, что был трезвее, понял, что ситуация развивается в плохом ключе, и попытался ускользнуть, рванув в противоположную сторону. Но его остановил мощный порыв ветра, который сдвинул нападавшего в сторону нашего неожиданного спасителя. «Не двигайтесь, пока не придет городская стража. Отойдите от девушек немедленно». Громкий голос был полон злости и агрессии, и я поняла, что узнаю его. «Макс Фуллагар. Это опять Макс Фуллагар. Судьба сталкивает меня с ним снова и снова по какой-то причине. Скорее всего, он был в компании отца и услышал мои крики о помощи. Металлические или серебряные нити, которыми был вышит его герб на нашивке, блеснули в свете уличных ламп на главной площади. Нападающие внезапно поняли, что имеют дело с аристократом. «Послушайте, нам не обязательно доводить это до конфликта. Мы извинимся перед женщинами и уйдем. Никто не пострадал», — попытался оправдаться один из мужчин. Светленькая девушка была так напугана, что закивала. Она просто хотела, чтобы все кончилось, а я только рассердилась. «Сейчас они уйдут и потом нападут на кого-то другого?» «Нет, они должны быть зарегистрированы и оценены службами. Они опасны для общества». Тот из нападающих, кого я считала пьяным, теперь тоже попытался скрыться, предварительно кинув в Фуллагара крохотный пульсар, но Макс без заметных усилий вернул его на место порывом ветра и сбил пульсар в стену. После этого я наконец смогла подойти к напуганной блондинке. Та сидела на коленях, на камнях и подняла ко мне голову, когда я подошла. Девушка была красива, с длинными светлыми слегка вьющимися волосами, полными губами и неожиданно темными глазами, в легком голубом платье. Что-то в ее лице показалось мне знакомым. «Все в порядке, теперь все будет хорошо. Как тебя зовут?» — попыталась я отвлечь девушку, которая вздрогнула, услышав мой голос. «Алфина», — прошептала она, и только тогда я наконец узнала ее. Она произнесла свое имя, и я почти потеряла дыхание от ужаса. В моих воспоминаниях жила эльфи из будущего, уверенная, бойкая, с короткой стрижкой, темноволосая, никогда не теряющая надежды. Кто был здесь в прошлой жизни вместо меня и Макса? Был ли здесь хоть кто-нибудь? «Вы в порядке?» – дрожащим голосом спросила меня эльфи, а я все так же не находила слов. Она была настолько далека от той девушки, которую я помнила, совсем не похожа на единственного человека в будущем, которого я могла назвать другом. Макс продолжал строго следить за нападающими, которые теперь боялись двигаться, поняв, что попали в серьезную передрягу. Они напали на аристократа при свидетелях, и это точно не удастся замять. А я едва ли могла прийти в себя от ужасающих мыслей, которые никак не покидали мою голову. Мне даже казалось, что я дрожала, но потом я поняла, что так и есть, потому что моя одежда была насквозь мокрой после того, как мою огненную сферу потушил пьяный маг. «Я в порядке», — ответила я, протянув девушке руку и помогая ей подняться. Эльфи трясло от страха, и я только сейчас заметила, что ворот ее платья был разорван. Видимо, это произошло до того, как я подошла. «Пойдем». Эльфи была вся зажата, и я вспомнила, что в таверне у меня есть пара комплектов одежды на завтра. Я могла ей отдать один из них, или хотя бы жакет, который закроет разорванный ворот. «Айви». Макс рассмотрел, кого он спас. «Айви, какого черта ты тут делаешь? Они тронули тебя?» Увидев, что я не отвечаю, а не свожу взгляда с Альфины, Макс повысил голос. «Айви, ответь». Я вздрогнула от тона его голоса, а Альфия вовсе шарахнулась в сторону. Я не знала, насколько сильно происходящее повлияет на нее. «Не кричи на меня», — ответила я, справившись с собой. «Я просто была недалеко и заметила, что эти двое направлялись за ней, и ты отправилась за ними, одна, ты совсем с ума сошла?» Подойдя ко мне, Макс шокированно осматривал нас, отметив разорванный ворот платья эльфи и мою мокрую одежду. «Они тронули тебя?» Я отрицательно покачала головой. «Спасибо, что пришел на помощь», — добавила я, все еще приходя в себя от того, что произошло. Не успела я это сказать, как рядом с нами появилась городская стража, и Макс принялся объяснять им ситуацию. Я была очень рада, что он был здесь. В моей голове было слишком много мыслей, негативных и не только, чтобы нормально объяснить ситуацию представителям порядка. Фулагар взял на себя всю ответственность, иногда показывая на нас рукой, но попросил стражей дать нам время прийти в себя. Нападающие не скрывали, что приставали, они догадывались, что при желании Макс может собрать целый офис свидетелей, которые с радостью скажут, что видели все происходящее из окна. Но они пытались сказать, что ничего не сделали, что были слишком пьяны, что просто пристали, но никогда бы не навредили, не пошли до конца. И Макс уберег нас, насколько мог, от допроса, настаивая на самом жестком расследовании. Через час мы втроем были в таверне, причем Фулагар решил дождаться нас, пока я высушивалась и пока эльфи переодевалась в комплект моей одежды. Девушка была очень напугана и постоянно рассыпалась в благодарностях, а мне было так тяжело принять, что она не помнит меня. Мне было не жалко воспоминаний Люсиль, воспоминаний профессора Диксона обо мне, воспоминаний Роберта, но почему-то то, что меня не помнит эльфи, было особенно болезненно. И я невольно подумала о том, что происходит в том мире, который я оставила. Существует ли он или же исчез, как только я шагнула в портал? Что случилось с эльфи? Надеюсь, ее не уволили. Это было очень глупо, Айви. А что если бы меня не оказалось рядом? Продолжал отчитывать меня Макс, пока я пыталась расспросить эльфи о том, как она здесь оказалась и куда направлялась. «Макс, пожалуйста, давай об этом потом, я могу за себя постоять обычно», — устало ответила я. «Очень хотелось спать и принять горячую ванну, но сначала нужно убедиться, что с эльфи все будет хорошо». Покачав головой, Макс сел за стол и сделал несколько нервных глотков неизвестного напитка из большой кружки, которую заказал себе ранее. А я вновь смогла вернуться к эльфи с вопросами. «Куда ты направлялась? Ты живешь с родителями?» — спросила я. На вид эльфи была немного моложе меня, но вполне могла уже жить отдельно. Девушка отрицательно покачала головой, но никаких других ответов не предоставила, и я по-прежнему ничего не знала о ее жизни. Она и в прошлой жизни никогда не рассказывала о себе, даже если я спрашивала. Тогда я думала, что это было потому, что я была ее клиенткой. «Тебе есть куда пойти?» – осторожно спросила я, поймав удивленный взгляд Фулагара. Вряд ли Макс когда-либо был в ситуации, когда у человека нет денег, нет дома, некуда пойти. Алфи недовольно посмотрела на Фулагара, и я поняла, что она не хотела признаваться в его присутствии. Тяжело вздохнув, повернулась к стихийнику. «Пожалуйста, Макс, начало я. Я подожду за соседним столом», — ответил он сразу, и я кивнула. Я не знала, чего он ждет, может, поговорить, а может, отчитать, рассказать мне, какой идиоткой я была, что отправилась туда одна. Как будто я сама этого не знала. Мне некуда пойти, родители отказались от меня, когда я сказала, что буду жить со своим молодым человеком, со стеснением ответила Элфи, но спустя несколько секунд подняла голову и посмотрела на меня с вызовом, будто ожидая упреков. Это согрело мое сердце, словно та упрямая Элфи, которую я помню, начинала просыпаться в этом напуганном создании.